Глава 27. Еще раз взглянув на фоноскоп, Кларк отодвинул его чуть в сторону и поближе к себе, давая понять, что с этой добычей уже не расстанется. «Ладно, давай 5 косых, и мы в расчете», – начал наступление Ферлин. «Что? Что ты сказал? 5 косых? 5 косых?» Казалось, глаза Кларка сейчас вылезут из орбит. Но это была только игра. «Приятель, да таких денег не сыщется во всем Нуре. 1,5, и это все, что у нас имеется. Теперь мы закроемся на месяц, пока не реализуем твое барахло». «Полно, Кларк!» усмехнулся Ферлин, переходя на дружеский тон. «Мы оба знаем, что вы, не вкладывая в так называемую рухлядь ни лиры, получаете за нее 20 тысяч бумажек». «Ха, если бы!» – воскликнул Кларк и горько вздохнул. Однако не слишком трагично. А это значило, что цена была где-то в пределах 15 тысяч. «Ладно, за упаковку добавлю еще 500. Итого 2 косых». 3, Кларк, 3. И это всего лишь 5-я часть того, что достанется вам». Скупщик даже выпрямился, настороженный словами клиента. Откуда тому известны такие подробности? 2 500, и разговор окончен», – сказал он. «По рукам», – согласился Ферлин. «Давай деньги». Кларк сунул руку в задний карман брюк, достал толстый бумажник и быстро, словно фокусник, разложил на прилавке дорожку из сотенных банкнот. Когда он досчитал до 25, Ферлин одним движением собрал их в стопку и сунул в карман, а затем стал пятиться к двери, держа за спиной руку с револьвером. «Приходи к нам еще, парень», – сказал ему Кларк. «И вам всего хорошего», – ответил Ферлин и, поравнявшись с Джеком, негромко сказал. «Выгляни за дверь». Тот выглянул и, обернувшись, прошептал. «У дверей никого». «Выходи первым». Джек выскользнул на улицу, за ним Ферлин, а следивший за ними Кларк еще мгновение смотрел на опустевший прилавок, а затем зашелся жутким криком. «Патрик!» «Чего?» Выскочил к нему громила с пистолетом в руках. «Они уносят наши деньги, Патрик! Они их уносят!» «Ох, это...» Патрик отмахнулся и убрал пистолет за пояс. «Я уже сказал ребятам, их разденут на другой улице». «Но они должны остаться живыми. Этот парень носит хорошие вещи». «Да знаю. Первый раз, что ли? Дадут разок в морду. И все дела». Тем временем Ферлин, оказавшись на улице, остановился и стал осматриваться. «Ну что, Ферлин, ты не продешевил?» – шепотом спросил Джек, боясь говорить громче. «Нет, не продешевил. Больше здесь все равно не дадут». «А почему?» «Потому что они больше всех рискуют. Когда эти крысы разозлят корпорацию, их прямо здесь всех положат». «Прилетят на дискораме?» «Да на чем угодно. Вот что, Джек, назад мы пойдем не по улице». «А как?» — спросил Джек, удивленно озираясь. Ведь идти в город можно было лишь в одну сторону. В другой был тупик из засыпавшихся руин. «Идем в развалины», – сказал Ферлин и направился в тупик, как будто желая справить нужду. Тем более, что, судя по запаху, это место здесь так и использовали. –